Глава 27. Липа. Это никуда не годится. Что еще тут у нас? О, нашла. Сейчас вам будет очень вкусно, сытно, а мне без заморочек. Я представляла себе это утро как угодно, но только не так. Вообще, откровенно говоря, я его себе никак не представляла, потому что каждый день у меня, как правило, наполнен плюс-минус одним и тем же. Работа, работа, работа. Но сейчас я осматривала холодильник депутата на предмет съестного и даже вполне себе удачно. На свет вышли яйца, ветчина моя любимая из индейки, сыр моцарелла и трава. Ну, то есть салат. Я обычно завтракаю на работе, но, если что, я не притязателен. Спокойно ответил мужчина, устало садясь за стол. Точно, у него же еще сегодня эти переговоры или встреча. Он говорил. Хотя после тех, что уже состоялись с Ангелиной, я прямо даже не знаю. Взглянула на него из-под ресниц, типа беспалево. В моей голове накопилось слишком много вопросов. Ух, меня так и раздирало. За этим неприглядным подсматриванием меня и застал Алексей. Тяжело вздохнув, он махнул рукой и вальяжно заявил. «Валяйте, спрашивайте, раз я сегодня такой уставший с утра». «Ой, с чего бы начать? Ну, просто язык чесался от потока нахлынувших вопросов. Но я как-то даже растерялась. Это как меня привели первый раз в детский магазин и сказали выбрать игрушку до 300 рублей. Любую. День рождения, как-никак. Как вы вообще оказались в этой ситуации? Вроде любовница-то не ваша?» Алексей хмыкнул. Он деловито подошел ко мне и даже начал нарезать помидоры с огурцами. «Ничего себе, он знает, как нож держать!» У меня просто картина мира рушилась. «А я думал, вам гораздо интереснее про себя узнавать подробности. Ну да ладно». «Вот же засранец! Мог бы хотя бы вид сделать, что такой весь из себя деловой и ответит на все мои вопросы. Так и хотелось его пнуть, чтобы уже отвечать начал. У меня в 9 совещание через 2 часа». Да я сам хотел бы знать, какого веселого случая на моей улице перевернулся этот самосвал с пряниками. Как вы видите, шоколадными. Правда, запашок с душком оказался. Сделала вид, что оценила чувство юмора. Ну, почти. Нетерпеливо взбивала яйца. Мужчина же усмехнулся и продолжил. Отец, как вы знаете, поехал покорять столицу и оставил мне вот такое вот наследство. За каким-то поселил ее в один со мной дом, а потом она стала лезть ко мне на шею и в трусы. Видно, поняла, что пахнет жареным. Но додуматься мазать себе дверь дерьмом... Фи, не сдержалась я. Пусть подумает, что это я про дверь, а не про ползновение на его трусы. Совсем уже одурели бабы. Вообще ничего святого. Вот как так можно себя не уважать? Отвратительно просто. Нет, я не то, что в трусах у депутата что-то святое находится, просто, ну, сами понимаете, уровень беспредела. Чопорно сказала. Современный уровень нравственности, конечно, совсем слабый стал. Но я уже ничему не удивляюсь. У меня иногда бомжи вернее, чем некоторые. Глубокомысленно, сдерживал ржач Алексей. Вы чего это, ржать надо мной вздумали? Я сейчас вашу половину омлета пересолю. Тогда я решу, что вы в меня влюбились. С какой это стати? Что мне, по-вашему, любить больше некого? Театрально возмутилась я, пряча красное лицо в готовку. Почему-то этот момент меня очень сильно смутил. Влюбиться в депутата? Я что, дурочка, что ли, совсем? Еще чего мне не хватало? Продолжила варганить завтрак. Аромат моего любимого блюда на скорую руку расползался по кухне. «Ммм, как вкусно!» Желудок сделал сальто. Алексей же настругал салатик по-быстрому, справил его маслицем и чем-то посыпал. Но ничего себе, какой кулинар! Не выдержала и продолжила расспрос. «Часто готовите?» «Ой, малышка, да давайте уже перейдем на «ты» и, наконец-то, узнаем, в честь чего я вас так облагодетельствовал ремонтом и прочим». Покраснела пуще прежнего. Вот умеет же он выдержать свою линию. Обычно это моя прерогатива. Зря я согласилась на предложение позавтракать в его квартире. Не иначе, как просто от перевозбуждения. Перевозбуждение было исключительно потому, что я предвкушала остановку дела с какашками. Ангелина была приперта к стенке, я ликовала, депутат сходил с ума от злости. Чем не идеальное сочетание для хорошего настроения и, к тому же, перспективного начала отчетного периода? Короче, кайф. Ну ладно. И чем же таким вы надышались, что решились на подобную благотворительность? Возле двери любовницы своего отца перестояли или что поядрёней? Пряча волнение, спросила я.